Бум! Этот смертельный лазер снова прошел мимо Дриаса, но Линк совсем не был этому счастлив. Даже после этих двух непрерывных атак он все еще не мог определить точное положение врага. Лазер, казалось, вылетел просто из воздуха. На другом конце никого не было. Это означало, что он не мог дать отпор. Он мог только пассивно защищаться. Два заклинания уровня 7 в одно мгновение. Это должно быть какое-то магическое орудие, или этот человек отлично умеет прятаться. Кто они, в конце концов? Линк чувствовал, что его затянуло в гигантский водоворот, и эта странная женщина была его центром. Глава 269. Враг моего врага. Линк, что нам делать? Голос Дариаса дрожал. Он нервничал и ничего не мог с этим поделать. Если бы не помощь Линка, он бы уже дважды погиб от предыдущих атак. Здесь было слишком страшно. Не волнуйся. Их атака закончилась, прошептал Линк. Двух последовательных заклинаний уровня 7 должно быть достаточно, чтобы полностью истощить их энергию. Линк прикинул, что враг, вероятно, все еще держал в своих руках еще один козырь. Однако они не разыграют его так же легко, как первые два, если не будут уверены в нем на все 100. Следовательно, они были в безопасности на данный момент. Цзинь. Звуки мечей можно было услышать в лесу перед ними. Изредка можно было почувствовать сильную волну энергии. Ситуация там была сплошным хаосом. У них за спиной таился неизвестный профессионал, как ядовитая змея, ожидая подходящего момента, чтобы ударить. Через несколько секунд Линк сказал: «Пойдем, мы пойдем вперед и посмотрим». Если он не ошибался, человек, стоящий за ними, тоже был близок к той особенной девушке. Он не мог просто стоять в стороне и смотреть. Если он погонится за ними, придется принять меры. «Хорошо, тогда я положусь на тебя», — Дариас сосредоточился и бросился вперед. В момент, как Дариас побежал вперед, Линк без предупреждения направил свой жезл небес на лес рядом с ним. В одно мгновение заклинание «Взрыв пламени» извергло огненную погибель на весь лес. «Где ты будешь прятаться на этот раз?» В тот момент, когда скрывающаяся тень пыталась ударить по ним, Линк заметил его движение и уже сделал свой ход, прежде чем тот успел отреагировать. Среди огня показался силуэт. Он был окутан темно-фиолетовой боевой аурой, и Линк не мог различить его черты лица издалека. Его скорость была безумно высокой, и через полсекунды ему удалось вырваться из диапазона применения заклинания. Этот человек был чрезвычайно решительным. В тот момент, когда он понял, что его обнаружили, они без колебаний дал дёру. Странно, но в тот момент, когда этот человек вышел из пламени, его силуэт сразу размылся, как будто он просто растворился в воздухе. «Ты хочешь сбежать?» Затем Линк остановился, сосредоточился на своем противнике и применил заклинание векторного поля. Поскольку Линк расширил свое понимание пространства, его контроль над заклинаниями полевого типа также усилился. Он мог почти идеально контролировать их, манипулируя углом и силой по своему разумению. Это заклинание вышло из ниоткуда и поразило врага под идеальным углом. Защититься было невозможно. Силуэт испытал на себе это воздействие. Из-за его безумной скорости силуэту было трудно восстановить равновесие. Помимо этого, Линк и не думал давать ему возможность восстановить самообладание. Линк искал роковой недостаток в движениях своего противника, чтобы покончить с ним раз и навсегда. Этот человек был явно опытен в бою. Он мог приблизительно угадать намерения Линка и сразу же отбросил попытки восстановить равновесие. Он упал на землю и направил на Линка нечто похожее на деревянную палку. Фиолетовый цветной луч выстрелил сквозь лес. Предполагалось, что эта атака перевернет исход боя. Он воспользовался преимуществом противника и принял ответные меры в тот момент, когда противник ослабил свою оборону. Тем не менее, Линк прошел через множество сражений и был мастером боевых искусств. Он не сделал бы такой ошибки. Вжух! Звук пространственных искажений прозвучал в воздухе, как будто Линк предсказывал каждое движение своего противника. Вокруг Линка появилась космическая линза, и когда луч попал в линзу, его траектория была принудительно изменена, чтобы отклониться от его первоначального пути. Примерно через 0,1 секунды Линк отменил заклинание космической линзы и начал наносить ответный удар. Фиолетовый луч приближался к телу Линка. Он был всего в 10 сантиметрах от тела Линка. Однако, как и в случае со всеми заклинаниями, основанными на свете, точность была крайне важна. Даже 1 сантиметр станет непреодолимым расстоянием. Линк тут же использовал свой фирменный ход — рука Титана. Вжух! Ветер взвыл, стихия огня сосредоточилась на палочке Линка. Огромной руке потребовалось 0,2 секунды, чтобы принять форму и крепко схватить этот враждебный силуэт. Затем Линк без колебаний взорвал огненные элементали в своей руке. Бум! Бум! Первый звук раздался от взрыва в руке Титана. Однако второй произошел от силуэта, который взорвал свою боевую ауру, чтобы спастись от атаки. Линк уже предвидел такой ответный ход. Таким образом, оппонент уже не представлял угрозы. В тот момент, когда он сбежали от руки Титана, он побежал в противоположном направлении. Этот силуэт, казалось, использовал всю свою силу, постоянно высвобождая свою боевую ауру и используя боевой навык, предназначенный для побега. Вжух! Три одинаковых темно-фиолетовых изображения появились в воздухе и побежали в трех разных направлениях. Линк должен был выбрать одного из них для атаки. Дриас был ошеломлен таким боевым навыком. Он пробормотал: «Тот, что слева, настоящий нет, это тот, что справа, хотя тоже неправильно. Не говори мне, что он бежит прямо. Он нес какую-то хрень. Если бы сегодня этот силуэт наткнулся на какого-то другого мага, он бы мог сбежать». Однако Линк был исключением. Линк был не так уж силен, но он знал эту тактику побега. «Я все думал, кто это мог быть. Так это ты, Темный принц». Темный принц был третьим преемником престола в королевстве темных эльфов Пролинг. Он обладал королевской кровью Серебряной Луны и, как известно, всегда искал приключений. Он имел чрезвычайно высокую репутацию и был высоко оцененным рейнджером темных эльфов. Этот человек был благословлен судьбой и имел большой талант в боевой ауре и магии. Он был особенно искусен в изготовлении магического снаряжения. Этот фиолетовый луч был его гордостью, названный пережиток смерти. Его специальным эффектом была способность последовательно стрелять тремя заклинаниями уровня 7. Однако после третьего раза его необходимо было перезарядить, прежде чем снова можно будет использовать. Его боевая аура тоже была уникальной. Половина ее происходила от традиционной боевой ауры его семьи, в то время как другая половина была его собственным изобретением. У этой боевой ауры было много преимуществ, уникальным из которых был эффект невидимости. Текущий навык, который он использовал, чтобы разделить себя на три изображения, назывался «Цветение темного цветка». У темного принца это была самая ценная техника для побега. Он мог создать два совершенно неразличимых образа себя, и эта техника никогда раньше не подводила его. По крайней мере, так было до встречи с Линком. Линк не обращал внимания на три изображения. Вместо этого он снова наложил руку Титана и покрыл область в центре трех изображений. Затем он без колебаний взорвал огненные элементали. «А-а-а!» Крик пронесся по воздуху. Рука Титана поймала настоящего темного принца. Причина была проста. Три изображения, сформированные навыком цветения темного цветка, были подделками. Настоящий темный принц будет вынужден оставаться в исходном положении в течение примерно 0,2 секунд после применения такого сложного боевого навыка. Если бы кто-то не знал об этой уловке, этот боевой навык был бы идеальным для побега. Однако, как только кто-то обнаружит его истинную форму, эти 0,2 секунды будут фатальными для темного принца. Рука Титана вернула темного принца обратно к Линку. Теперь его жизнь висела на волоске. Оружие пережиток смерти было передано Линку. Осматривая его некоторое время, Линк с сожалением сказал: «Его можно активировать только с помощью особой боевой ауры. Мне с него нет никакой пользы. Хотя нет, материал все же хорош. Мы разберем его и используем для других целей». Затем он уставился на темного принца, которого Титан держал в воздухе, прежде чем сказать: «Уолтер», это было имя темного принца. Уолтер вздохнул и сказал: «Поскольку ты меня узнаешь, я не хочу больше жить. Пожалуйста, дай мне быструю смерть». Человеческая раса и темные эльфы были смертельными врагами. Они не прекратили бы битву, пока одна из сторон не погибла бы. Говорить было ни о чем. Затем Линк покачал головой и сказал: «Это было бы слишком просто. Ты здесь по той же причине, что и мы. Мы оба хотим заполучить эту женщину, которую ты защищал. Несколько раз. Вы, кажется, близки. Ей не понравится, если ты умрешь. Я могу использовать тебя, чтобы вытянуть из нее информацию». Услышав слова Линка, Дриас был озадачен. Он был здесь ради женщины. Разве они не выслеживали воинов нежити, не зная, что именно происходит? Он как раз собирался прояснить ситуацию, когда почувствовал, как его ущипнули за спину. Затем он внезапно осознал, что Линк пытается выманить информацию из этого темного эльфа. Уолтер действительно думал, что Линк уже знал всю ситуацию. «Вы ошиблись. Это Алла, мой враг. Я пытался убить вас только потому, что вы Линк. Алла». Линк ахнул. «Алла. Смешанная кровь человека и темного эльфа. В игре она сначала служила темным эльфом и впоследствии присоединилась к людям после того, как темные эльфы начали вызывать демонов из других измерений. Ее магический талант был средненьким. Даже в конце игры она достигла силы, всего лишь эквивалентной легендарной. Тем не менее, она обладала удивительным талантом в плане способности проникновения и наблюдения. Следовательно, у нее был другой псевдоним, названный Дева Истины. В игре Алла оказала большую помощь в их борьбе против темных сил. Перед смертью она произнесла свое последнее заклинание – Рябь уничтожения, в попытке остановить армию демонов на юге. Рябь уничтожения, неклассифицированный ранг, запретное проклятие, эффект. Воспользовавшись недостатком принципов, управляющих миром Фирумана, оно создает волны пульсаций разрушения в радиусе 100 миль, которые могут уничтожить все существа в Фирумане, за исключением божественных механизмов. Игровая компания даже создала специальный документальный фильм под названием «Падение Девы Истины» из-за популярности этой сцены. Используя силу заклинания, Алла уничтожила всю армию демонов одним ударом. Почти 50 000 демонов высокого уровня были превращены в ничто, хотя она также исчезла без следа. Никто не знал ее местонахождение до этой даты. Линк не думал, что Дева Истины так скоро предаст темных эльфов на этой временной шкале. После долгого вздоха облегчения Линк почувствовал, как в его поле зрения что-то движется. Вглядевшись, он понял, что это сообщение о завершенном квесте. Затем появилась новая миссия. «Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста». Хорошо, это была первая миссия, которая не принесла бы никакой награды. Однако Алла стоила спасения просто из-за того, что создала бессмертное тело. Линк посчитал, что ему это будет на руку, если он спасет Алла. Затем он посмотрел на Уолтера и спросил: «Если она враг, почему ты еще не убил ее? Позволь мне догадаться. Должно быть, она нашла нечто особенное, что-то такое, что ты хочешь себе». «Я прав», — Уолтер усмехнулся. «Даже дурак понял бы». Дриас был в ярости. Если Линк был дураком, то кем он был в сравнении? Он прижал лапы к Уолтеру и сказал: «Линк, позволь мне покончить с ним». Линк покачал головой. «Нет, он королевский эльф. Он нам еще пригодится. Отведи его в северную крепость и повесь его на стене замка. Будет интересно посмотреть на выражение лиц темных эльфов. Черт возьми, убей меня сейчас, убей меня». Уолтер начал сопротивляться. Затем Дриас сильно ударил его по голове, чтобы нокаутировать. Затем Линк спешился со спины Дриаса и сказал: «Дриас, неси его обратно в опаленный хребет. Он важен, не дай ему уйти». «Никаких проблем. А как же ты? Враг моего врага, мой друг. Я собираюсь спасти ее», — сказал Линк. Глава 270. Погоня в лесу. Лес Гервент. Проводив Дриаса взглядом, Линк произнес заклинание без следа и двинулся вперед. Возможно, из-за суматохи его боя с Уолтером звуки другого сражения исчезли. Лес снова стих. Линк проследовал в направлении, откуда доносился звук. Примерно через 300 футов Линк увидел первый труп — рыцарь нежити. По словам Гильдерна, этих рыцарей было практически невозможно убить. Однако их враг, похоже, имел средства против рыцарей нежити. Труп перед Линком, как казалось, был наполнен какой-то ужасной силой. Серо-белая кожа была пронизана отверстиями, как сито. Черная кровь текла из дыры и разъедала траву вокруг него. Кровь была ядовитой, поэтому Линк не смел ее трогать. Он осторожно обошел тело и продолжил движение. Он пытался привести свои мысли в порядок. Алла предала темных эльфов, поэтому они хотели поймать ее. Это логично. Но откуда тогда эти рыцари нежити? Их доспехи имели эмблему королевской семьи Дилонга, значит, они были с юга. Это может быть синдикат, но разве теневой сталкер не работал с темным богом? Это какая-то ошибка. Если бы это был синдикат, то здесь не было никакого смысла. Размышляя, Линк вдруг вспомнил, что Скинорс ему рассказал. Он сказал, что Вавьер стал рабом бога демонов Табиноса и создал этих рыцарей нежити. Значит, эти рыцари нежити не имеют ничего общего с синдикатом и принадлежат самому Вавьеру, Линк размышлял вслух. Или, точнее, они слуги Табиноса. Табинос, как бог демонов, плохо ладил с паучьей королевой Лолс, которой поклонялись темные эльфы. Это было ясное дело, что верующие обеих сторон сражались за Деву Истины. Однако это объяснение также имело неопределенности. К как Вави получила информацию о том, что Элла сбежала с севера. В своих напряженных раздумьях Линк мог прийти только к одной гипотезе, что Вавер был как-то связан с синдикатом, но у них был внутренний конфликт. Чтобы захватить Деву Истины, темные эльфы попросили синдиката о помощи. В процессе они нашли Вавера, но темные эльфы не ожидали, что Вавер предаст их на полпути. Это было единственное логическое объяснение, которое Линк мог выдумать. Конечно, это было только предположение. Правду еще предстоит выяснить. Он шел по следам боя и продолжал идти вперед. Примерно через 650 футов в лесу была полянка, но она была покрыта трупами. Вероятно, это была сцена предыдущего сражения. Линк обошел ее, внимательно изучая следы на местности. 8 рыцарей нежити, 2 темных эльфа, сказал он себе под нос. Эй, да это же гули. Много следов, рыцари нежити, гули, отпечаток копыта. Это демон. Исследуя обстановку в течение еще 5 минут, Линк обнаружил, что к борьбе присоединились 3 новых человека. Один был демоном, а другой магом темных эльфов. Последний был самым загадочным. Следы указывали, что он всегда был на сцене, но он всегда оставался в стороне, наблюдая, но не участвуя. Линк не знал, какая у него была сила. Этот парень стоял у дерева, не испуская никакой ауры. Он походил на обычного человека, но кем он был в действительности? Он со стороны темных эльфов или Дилонга? Ситуация все усложнялась. Линк стал более осторожным. Оглядевшись еще немного, Линк подтвердил, что враг все еще впереди, и он начал преследование. Он все еще был в лесу. Высокая беседка блокировала солнечный свет, а пышный кустарник практически перекрывал всю дорогу. Единственный доступный путь был кем-то проложен силой. Здесь рыцари нежити оставили своих лошадей и пошли пешком. Судя по отпечаткам, они были здесь менее 10 минут назад. Линк внимательно проследил весь их путь. Его целью были не рыцари нежити, гули или темный маг, а таинственный человек, который не вступал в бой. Этот парень был самой большой угрозой, и Линк должен был быть с ним осторожен. Таинственный человек тоже был очень осторожен. Он оставил не так много следов, но все же оставил несколько. Линку этого было достаточно. Примерно через 2 мили он снова наткнулся на трупы. Их было 3, 2 гуля и 1 рыцарь нежити. Линк оглянулся и почувствовал, что что-то не так. Раньше все рыцари нежити казались изуродованными, но этот труп был в порядке. Он погиб, потому что ему отрубили голову. Линк понял, что тело рыцаря нежити все еще сохраняет свою жизненную силу. Если кто-то найдет его голову и положит ее обратно, он, вероятно, сможет восстать. Трупы гулей были в намного худшем состоянии. 2, казалось, просто взорвались на месте. Их внутренние органы, кровь и мышцы были разбросаны по земле, превращая это место в ад. Посмотрев на все это 10 секунд, Линк пришел к выводу. Таинственный человек наконец-то вышел из тени. Его заклинание было «Да, это черный огненный жук». Черный огненный жук. Уровень 4. Темная магия. Эффект. Создает жука с очень высокими проникающими способностями. Жук содержит чрезвычайно мощное черное пламя. Оказавшись внутри тела цели, он либо начнет паразитировать, либо взорвется в зависимости от ситуации. Примечание. Бум. Тело взорвется, как переспевший арбуз. Проблема заключалась в том, что это заклинание темной магии было очень мощным для скрытых атак, но структуры заклинаний также были сложными. Для заклинания 4-го уровня, оно было чрезвычайно сложным. Его сложности и его эффект были далеко не равны, поэтому мало кто захотел бы изучать его. Темные маги, повстречавшиеся Линку в игре, и использовавшие это заклинание, были почти все верующие бога демонов. Это было потому, что сила бога демона могла снизить сложность заклинания. Линка посетила озарение. «Вавер, ты тоже здесь?» – спросил он вслух. Это было его предположение. Следуя этой идее, Линк начал детально исследовать ситуацию на этом новом поле боя. В течение 2 минут он обнаружил большое количество подсказок. Он воссоздал битву в своем уме. Темные эльфы захватили Алла и продолжили идти на северо-запад, готовясь к отступлению. Судя по следам рыцарей нежити уже было немного, только 13. 2 гуля остались, чтобы остановить приближающегося врага. Внезапно вышел Вавер. Теперь темные эльфы должны оказаться в невыгодном положении. Этот темный маг использовал 3 заклинания уровня 6 и 10 заклинаний уровня 4 в течение всего дня. Здесь он использовал заклинание 3-го уровня, чтобы заблокировать путь. Его мана была практически полностью потрачена. Линк получил много информации из бесчисленных маленьких подсказок. У него было общее представление о силе противника. Он продолжал преследовать их около одной мили. По пути погибли еще три рыцаря нежити, а также другие гули. Их было 9, все убиты взрывом. По следам Линк понял, что темные эльфы были в панике. Следы были разной глубины, что отражало их беспокойство. С другой стороны, все следы Вавьера были ровные. Он был как король джунглей, он спокойно продвигался и занимал места, куда могла бежать его добыча. Вавьер намного сильнее, чем раньше. Похоже, что бог демонов дал ему много преимуществ. Примерно через 300 футов Линк вдруг почувствовал, что что-то не так. Затем черная тень резко выпрыгнула из леса неподалеку. Недолго думая, она взмахнула своим мечом. Пуф! Боевая аура создала в воздухе дугу длиной в 7 футов, пробиваясь к позиции Линка. Враг почувствовал мое существование, но не смог определить мою конкретную позицию, подумал Линк. Эта атака нужна была, чтобы спровоцировать меня. Если рыцарь нежити мог создать разрез боевой ауры, он будет как минимум 6 го уровня. Такой сильный. Его бой с темным принцем Уолтером вызвал большое волнение. Если бы Вавьер был здесь, он бы точно знал, что за ним кто-то гонится. Если бы он оставил позади нескольких рыцарей нежити, это должно было задержать Линка. Эти мысли промелькнули в голове Линка. Он отреагировал мгновенно. Использовав на себе ловкость гепарда, он быстро уклонился от удара. Заклинание пролетело в миллиметре над головой Линка. Он уклонился от атаки, но также раскрыл свою позицию. Рыцарь нежити восстановил равновесие и без колебаний бросился на Линка. Линк сосредоточился, и действия противника мгновенно замедлились. Он осторожно прицелился и активировал векторное силовое поле. Векторное силовое поле может быть жалким заклинанием уровня 1, но Линк значительно улучшил его структуру. Теперь его сила была сопоставима с заклинанием 3-го уровня. Конечно, это было мелочью для воина 6 уровня. Тем не менее, после стольких сражений, Линк повысил свое понимание инстинктивных реакций воина. Использовать силовое поле против них было легко и привычно. Как и ожидалось, раздался легкий стук. Рыцарь нежити был атакован силовым полем посреди своей атаки. Такая неожиданность заставила его споткнуться. Поскольку он бежал на полной скорости, он внезапно потерял равновесие и уже не мог прийти в себя. Лесная местность была сложной. Рыцарь нежити споткнулся и вывихнул левую ногу. Кость была сломана. Скрытая атака прошла успешно. Этот рыцарь нежити больше не был угрозой. Линк уклонился от падающего тела рыцаря нежити. Тем не менее, он все еще был в опасности. Позади остались еще 2 рыцаря. Они обходили Линка с 2 сторон. Решение Линка против этого рыцаря было еще проще. Он спрятался за 2-футовым широким деревом рядом с собой. Противник мгновенно потерял его из виду, но во время спринта было трудно повернуться. Рыцарь нежити мог только остановиться, но он также быстро отреагировал. Он мгновенно активировал боевую ауру, чтобы срубить дерево. Линк не дал ему шанса. Прячась за деревом, он не терял времени. Он бросился в сторону, но на полпути он произнес заклинание без следа. Он растворился в воздухе, и его аура исчезла. Когда рыцарь нежити поспешил к дереву, Линк уже исчез. Рыцарь смотрел налево и направо. Он дико взмахнул мечом там, где, возможно, прятался Линк. Но как мог Линк быть там? В беспомощности, он повернулся к своему спутнику. «Форд, как ты?» «Сломал коленную чашечку. Мне понадобится полдня, чтобы прийти в себя». Голос рыцаря нежити Форда был мрачным. Его коленная чашечка была сильно скручена, но, словно он вовсе не чувствовал боли, он разрезал ее мечом и начал поправлять кость. Пока он оперировал сам себя, он спросил, где он. Он ускользнул, как крыса. Я не знаю, куда он пошел. Должно быть, он пошел за мастером. Оставь меня, иди к мастеру. С тревогой сказал Форд. Хорошо. Рыцарь нежити полетел глубоко в лес. Увлекшись погоней, он не заметил, что за ним следили. Это был Линк. Если он пойдет сам, он не сможет узнать конкретное местоположение врага. Ему нужно будет потратить время на поиск улик. Но теперь у него был личный гид. Так было намного безопаснее. Глава 271. Как-то здесь многолюдно сегодня. Лес Гервент, мастер, их осталось 4, прошептал рыцарь нежити. Волшебник в черной одежде молча огляделся вокруг. Он выглядел более чем обычным. Вокруг него не витала черная аура, и у него не было пары беспощадных налитых кровью глаз. Единственное, что было в нем особенного, это его цвет кожи. Она была болезненно белого цвета, будто он был ходячим мертвецом. В нескольких сотнях метров от них было открытое пространство. Там противостояли друг другу маг темных эльфов и три гуля. Посреди этих двух сторон была их цель, полукровка темных эльфов, Алла. Эта маленькая женщина была потрясена происходящим. Она была залита кровью, а ее волосы спутались. Волосы закрывали ее лицо, и некачественная ткань, из которой она изготовила блузку, также была полностью растрепана. Издалека можно было сказать, что у этой женщины была очень хорошая фигура, особенно ее талия. Ее талия была очень тонкой, ввиду чего она напоминала песочные часы. Увы, на поле битвы были только нежити темные маги. Они увязли в тяжелой битве, и никто не удосужился остановиться и посмотреть на ее красивую фигуру. Темный волшебник использовал заклинание, чтобы увеличить громкость своего голоса. Он крикнул: «Вавьер, ты пожалеешь о том, что сделал сегодня». Вавьер улыбнулся в ответ, на его высохшем лице появилось много морщин. Затем он поднял свою палочку и мгновенно ее кончик был окутан густым черным туманом. «Перестань нести чушь, оставь Алла со мной, и я отпущу тебя. Ты думаешь, я идиот? У Алла только два варианта. Она либо умрет, либо ее отвезут обратно в темный лес. Что касается тебя, Вавьер, то рука смерти не отстанет от тебя после того, что ты сегодня сделал. Готовься и жди смерти в Дилонга». Этот маг темных эльфов осуждал его. Однако Вавьер просто надулся и проигнорировал его. Затем он повернулся к рыцарям нежити рядом с ним и сказал: «Убейте их». С ним было 9 рыцарей нежити, и он без проблем справится с тремя гулями. Кроме того, у этого мага темных эльфов почти не осталось очков маны. Он не был бы большой угрозой. Рыцари нежити немедленно бросились к темным эльфам. С другой стороны, когда Элла уставилась на приближающихся рыцарей нежити, она прошептала: «Ровия, у тебя нет шансов на победу. Убей меня». Мага темных эльфов звали Ровия. Он был членом Альянса Серебряной Луны и был 6-го уровня по силе. Ему только что исполнилось 35 лет, и он был редким вундеркиндом среди волшебников расы темных эльфов. Услышав слова Элла, Ровия прищурился. Он не ответил на ее просьбу и просто подавил свой гнев. Его воспитание мага позволило ему хорошо контролировать свои эмоции. Темные эльфы считают предательство одним из самых нестерпимых преступлений. Действия Алла уже перешли все границы. В его глазах Алла уже была мертвецом. Если бы не ее ценность для его расы, он лично познакомил бы ее со вкусом страданий. Однако гуль рядом с ним не смог сдержать свой гнев. Его лицо тут же исказилось. Он в полную силу замахнулся рукой в сторону лица Алла. После этого удара Алла упала на землю. «Ты предательница! Как ты смеешь говорить?» Этот гуль холодно прошипел, прошел вперед и надавил ногой на бедра Алла. Он обладал силой 6 уровня, а у Алла были худые ноги. Она никак не смогла бы противостоять такому давлению. Мгновенно раздался звук ломающихся костей. «Разве ты не открыла закон божественного механизма? Разве ты не бессмертна? Тогда я заставлю тебя испытать, что такое ад». Этот гуль хмыкнул и надавил с еще большей силой. Тело Алла содрогалось от агонии. Единственное, что она могла сделать, это кричать. Ее тело дергалось от сильной боли. Ровия смотрел на сцену без сострадания. Спустя 5 секунд он сказал: «Хорошо, остановись. Мы должны сосредоточиться на враге, не теряя надежду. У нас все еще есть надежда. Принцы и мастера Иманы придут, чтобы помочь нам. Нам нужно еще немного продержаться». Три гуля оживились, услышав эти слова. Они немедленно заняли оборонительную позицию и подготовились. «Когда битва начнется, будьте осторожны с жуками. Не позволяйте Вавьеру подкрасться к вам», – прошептал Ровия. Три гуля кивнули. В этот момент рыцарь нежити уже достиг 90 футов от них. Он взревел и бросился прямо к магу Рови. Один гуль без каких-либо колебаний встал на его пути. У него не было никакого оружия. Единственным оружием, которое он имел, было тело, дарованное ему божественным механизмом. Бум! На открытом поле столкнулись две равных силы. Рыцарь нежити махнул мечом в сторону гуля. Однако материал его меча был посредственным. Гуль мог схватить меч голыми руками. Хотя его когти сильно пострадали от такого столкновения, такие раны на гуле зажили бы в считанные секунды. Затем другую его руку окутала черная аура, и он с полной силой ударил рыцаря нежити в живот. Эта черная аура была ужасающей. В предыдущих битвах, если рыцарь нежити вступал с ним в контакт, он бы мгновенно взорвался, будто водяной шар. Не было никакого шанса пережить эту атаку. «На мне это не сработает. Рыцарь нежити держал щит в левой руке и как раз вовремя заблокировал атаку гуля. Затем он толкнул свой щит вперед изо всех сил, крича: «Пошел к черту! Бум!» После приглушенного звука столкновения можно было заметить, как гуля отбросило назад. Он пошатнулся, пытаясь сохранить равновесие. «Будь осторожен!» Ровия вдруг закричал, направив палочку на землю. Заклинание «Клинки ветра». Затем в определенном направлении вылетел серповидный полупрозрачный клинок ветра. Спустя полсекунды лопасть ветра столкнулась с жуком, ползущим по земле. Это заклинание полностью разрушило магическую структуру жука и привело к тому, что оно распалось почти сразу же. Элементарная энергия внутри жука мгновенно взорвалась, и область в радиусе 15 футов от него была покрыта волной раскаленного пламени. Это было заклинание 4-го уровня. Если оно взорвется на теле гуля, это может привести к летальному исходу. Однако теперь, когда оно промахнулось, в сочетании с тем фактом, что это заклинание огненной стихии не было чистым по природе из-за разложения темных сил, оно почти не повлияло на гуля. Гуль просто прикрыл лицо, чтобы оградить себя от волны тепла. «Вавьер, ты получил божественную жидкость и создал рыцарей нежити. Как ты смеешь идти против моей расы? Ты не боишься, что мы призовем все наши силы?» Ровия хмыкнул. Вавьер ответил с улыбкой на лице: «Божественная жидкость, я думаю, что она больше похожа на ядовитую смесь. Однако есть одна вещь, в которой ты ошибся. Я не дал моим воинам совершенную версию жидкости. Они смогли достичь высокой жизнеспособности, но не за счет контроля божественного механизма. Если ты не веришь мне, можешь проверить сам. Конечно, если ты переживешь эту битву». В этот момент раздался громкий звук взрыва, после чего одного из гулей разорвало на части. Он оскорбил Алла и даже сломал ей ногу. Это значит, что ему нужно принять какое-то наказание. «Ровия, ты поддержишь мое решение, не так ли?» Вавьер улыбнулся. Жук, который был выпущен ранее, должен был отвлечь внимание Ровии. Когда он был занят этим жуком, другой уже подкрался к своей цели. Этот гуль был так сосредоточен на атаке рыцарей нежити, что не заметил этой уловки. Его жизнь, вероятно, закончилась самым неожиданным для него образом. Ровия стиснул зубы. Он ненавидел людей, которые думали, что мир вращается вокруг них просто потому, что они более привилегированы или рождены талантливыми. Они даже выставляли на показ свои навыки посреди битвы. Он хотел расколоть голову этого Вавьера, если сможет. Однако все это были просто мысли, которые он не мог воплотить в жизнь. Ровия хмыкнул и сказал: «Подобные поступки делают тебя предателем синдиката. Не думай, что ты сможешь сбежать от их лап». Затем Вавьер засмеялся, сказав: «Нет, нет, все неправильно. Синдикат хотел, чтобы все так и произошло. Ты действительно думаешь, что Морфеус хочет работать с тобой, сумасшедшим? Вы же хотите уничтожить всю человеческую расу. Хотя уничтожение его расы, вероятно, ничего не значит для него. Он решит проигнорировать сегодняшний инцидент, если это не ущемляет его фундаментальные интересы. Я сделаю синдикату предложение, от которого он не сможет отказаться, и тогда они не будут искать возмездия. Морфеус хотел только одного – стать богом. Темные эльфы могли бы помочь ему в этом аспекте. Тем не менее, мастер Вавьера, бог демонов Табинос, также может с этим помочь. В этом случае для Морфеуса лучшей стратегией было бы подождать и посмотреть». Ровия сразу замолк. Он имел доступ к секретным документам в темном лесу и хорошо понимал ситуацию. Он знал, что Вавьер говорил правду. Вавьер, казалось, был опьянен такой ошеломляющей победой, и он усмехнулся. «Алла похожа на бесценное сокровище. Я буду беречь ее и извлеку выгоду из ее мудрости. Я не буду мучить ее, как сделал бы ты». Затем Ровия покачал головой и сказал: «Ты слишком оптимистичен». В этот момент крики в лесу прекратились. Рыцари нежити одержали победу, обменяв 5 своих на 3 поверженных гулей. Затем Вавьер улыбнулся и сказал: «Хорошо, все кончено, Ровия». Однако прежде чем он успел что-то сказать, с неба донесся голос: «Нет, все только начинается». Вавьер был озадачен и тут же поднял голову. Затем он увидел гигантскую сову с седым старым темным эльфом на спине. Это был один из мастеров темных эльфов, мастер Айман 7-го уровня. Он посмотрел на Вавьера и хмыкнул: «Молодой человек, позвольте мне дать тебе несколько слов предостережения. Сила бога демонов не бесконечна. Твой конец уже близок. Тебе суждено стать игрушкой в руках бога демонов». «Айман, ты все-таки объявился», — пробормотал Вавьер, когда его палочка начала светиться ослепительным блеском. «Я всегда уважал тебя, а теперь давай посмотрим, действительно ли ты так силен, как говорили слухи». Однако Эльман ко всеобщему удивлению лишь покачал головой. Затем он сказал: «Нет, я пришел не сражаться, я здесь, чтобы уладить спор». Когда он произнес эти слова, он поднял свою палочку, указал на Элла и с сожалением сказал: «Она является источником этого конфликта. Все кончится после ее смерти». Луч фиолетового света появился из его палочки и направился прямо к Элла. В то же время вокруг Элла появилось несколько пространственных волн. Казалось, она была покрыта вихрем линз. Луч промахнулся. Элла была еще жива. Затем Айман нахмурился и прищурился в густые заросли перед ним. Затем он вздохнул. «Как-то здесь многолюдно сегодня». Глава 272. «Ты мыслишь, как смертный». Лес Гервент, Вавьер, казалось, был готов к такому повороту. «Линк, вот и ты», — сказал он, смеясь. «Ты пришел быстрее, чем я ожидал». Несмотря на то, что о Линке ходило много слухов, как, например, что он некогда убил повелителя демонов 8-го уровня Тарвиса, сила Вавьера тоже была уже не той, что раньше. Он не хотел нарываться на драку с этим гением, но если они столкнутся лбами, Вавьер не отступит. Если он сможет убить Линка, имя Вавьера в одночасье разнесется по всему материку. После того, как он заговорил, лес стих. Ответа не последовало. «Что, ты так и будешь прятаться?» Вавьер усмехнулся. «Ты тоже отказался идти в город Опал и тайно использовал заклинание телепортация, чтобы забрать Селин. Ты хочешь сделать это снова?» Вавьер уже знал об этом событии в городе Опал, Эндрю сказал ему. Узнав об этом, его первой реакцией была зависть. Он бесконечно завидовал Линку. Он получил женщину, которую тот хотел. Когда-нибудь его армия нежити уничтожит Ферди, убьет Линка, и он заберет Селин себе. Он верил, что это не займет много времени. По прошествии некоторого времени ответа все так же не последовало. В окрестностях не чувствовалось чужой ауры. Противник хорошо прятался. Айман тоже ждал реакции Линка. Видя эту ситуацию, он сказал: «Я не думаю, что он выйдет сам». «Вавьер, Линк также пришел за Элла. Я полон решимости убить ее. Что ты на это скажешь?» Вавьер усмехнулся над этим. Он инстинктивно хотел возразить, но потом увидел глаза Аймана. Эти белые глаза уставились на него, словно посылали ему сообщение. Он был умным человеком и сразу все понял. Этот старый парень хочет использовать Элла, чтобы выманить Линка. Они не могли его найти, но согласно его прежним действиям, Алла была его слабостью. Если Линк снова сделает ход, он выявит себя и подставится под удар. В другом случае, если Линк не будет действовать, Айман воспользуется шансом убить Алла. Тогда между ним и темными эльфами не будет никакого конфликта. Им больше не нужно будет драться. Для Аймана это было все равно, что убить двух зайцев одним выстрелом. Этот старый хитрый лис. Тихо подумал Вавьер. Он кивнул и подыграл ему. «Ты можешь убить ее, но мне нужно больше яда от темного змея. Если ты не дашь его, пеняй на себя». «Нет проблем», Айман был решительным. Он поднял свою палочку, вложил в нее ману и медленно создал огненный шар. «Ровия, отойди, я собираюсь действовать», сказал Айман. Маг Ровия мгновенно отошел в сторону. Он понял намерение Аймана, поэтому он был в полной боевой готовности. Как только Линк появится, он начнет атаковать. Алла лежала на земле. Она уже пришла в себя, и большинство ее ран зажило. Она знала, что ее смерть приближается, но она все равно не боялась. Вместо этого она рассмеялась. «Айман, я знала, что умру от твоих рук, уже когда впервые увидела тебя. Я угадала». Айман произносил заклинание, и в это же время холодно сказал: «В таком случае, ты давно готовилась к предательству, наверное. Сначала это была просто идея. Позже ты пустил под нож бесчисленных эльфов, чтобы вызвать темный божественный механизм. Ты не считался с ценой. Я почувствовала, что темные эльфы пошли по пути безумия. Вы все скоро вымрете. А я не хочу быть частью такой идиотской расы». «Идиотской?» Айман был потрясен, но он не разозлился. Вместо этого он покачал головой и вздохнул. «Ты права отчасти. К сожалению, не все из нашей расы остались в своем уме». Конечно, он знал, что темные эльфы оказались в опасной ситуации. Вся раса походила на карету, несущуюся по серпантину. Одна неудача может привести к катастрофе. Ему оставалось сделать все возможное, чтобы не допустить краха. Вздохнув, Айман завершил заклинание «Огненный взрыв». «Ты очень умна, но ты решила предать нас, поэтому ты должна умереть. Прощай, Алла». Синий-белый огненный шар был все ближе и ближе. Алла закрыла глаза, но почему-то ее губы изогнулись в ухмылке. «Мммм!» Раздался тихий гул, и вокруг Алла появился красный купольный барьер. В следующее мгновение заклинание «Огненный взрыв» попало в цель. Пламя разлетелось вокруг кроваво-красного барьера, но оно не могло прорваться. Айман нахмурился и повернулся к Ваверу. «Что ты делаешь? Этот защитный барьер не принадлежал Линку». Вавер лишь пожал плечами. «Извини, я думал, что ты притворялся, что собираешься убить Алла, но я не ожидал, что это окажется правдой. Честно говоря, я хочу забрать ее себе. Если я не смогу, каждый будет страдать». Вавер прошипел последние слова изо всех сил, один за другим. Он не шутил. «Ты псих». Айман наконец вышел из себя. Он выглядел нелепо из-за вмешательства Вавера. Вавер маниакально рассмеялся. «А да, это так. Я собственными руками убил своего советника и пожертвовал свою душу богу демонов. С чего бы мне думать о правилах мира смертных?» С этими словами он пошел к Алла. Когда он приближался, он сказал: «Во мне течет величественная сила моего хозяина. Если ты думаешь, что можешь убить меня, не стесняйся, попробуй. Если ты не уверен в этом, тогда дай мне забрать Алла». Маг темных эльфов Ровия не мог на это смотреть. Он направил свою палочку на Вавера. Шар разложения. Черный свет собрался на кончике палочки Рови. Он быстро сформировал толстый шар черного света размером с голову. Но в это время Вавер поднял свою палочку и небрежно указал на Ровию. «Не так быстро». Бум. Мгновенно сформировался красный шар света. Он бросился к Рови и взорвался. Скорость атаки была экстремальная и заняла всего лишь сотую долю секунды. Шар разложения Рови даже не успел сформироваться, а у Эльмана не было времени вмешаться. Заклинание Рови было остановлено. Кроваво-красная атака заставила его отлететь почти на 100 футов, и он врезался в толстое дерево. Бам! Ровия соскользнул по стволу дерева, как тряпичная кукла. Он перестал дышать. Видя это, Айман по-прежнему хранил спокойствие. Он сел на свою сову и холодно посмотрел на приближающегося Вавера. Не то чтобы ему не хотелось излить свой гнев. Он сдержал свои эмоции, чтобы он мог сохранить голову холодной. Он ясно знал, что, если они начнут бой, Линк, скрывающийся в темноте, получит преимущество. Как бы не так, если бы он позволил Ваверу забрать Алла, Линк определенно выкинул бы какой-то трюк. Айман был в этом уверен. Если бы Линк атаковал, у Аймана и Вавера была бы одна цель, и они могли бы объединить усилия. Айман не мечтал убить этого человека. Если бы Линк был тяжело ранен и убежал, это уже был бы успех. Тогда он повернулся бы против Вавера. Это был самый безопасный план. Вавер прищурился и засмеялся. «Старик, ты ждешь, когда появится Линк. Не волнуйся. Если Линк появится, я обязательно помогу тебе покончить с ним. Ха-ха-ха. Психопат», — пробормотал Айман. Тем временем Алла удалось принять сидячее положение. Ее одежда еще более походила на лохмотья. Осталось всего несколько тряпок, она была почти голая. Она проигнорировала свое жалкое состояние и терпеливо ждала, когда ситуация развернется. Видя ее такой, Вавер улыбнулся. «Если честно, ты очень красивая. Если бы я встретил тебя раньше, я бы определенно влюбился в тебя. Но сейчас ты просто ходячий фарш. О, чуть было не забыл, мозги у тебя тоже неплохие. Твой мозг – это как раз то, что мне нужно. Ах, зачем тебе идти на юг всем своим телом? Это так утомительно. Я мог бы просто забрать твою голову, это составило бы меньше хлопот». Он говорил, как истинный сумасшедший. Алла с сочувствием посмотрела на Вавера. «Ты гений», – равнодушно ответила она, «но, тем не менее, ты мыслишь, как смертный». Видя ее поведение, Вавер был смущен. «Бедняжка, откуда ты черпаешь уверенность?» Алла все еще улыбалась. «Вавер, Айман», — сказала она, — «вы могущественные маги, поэтому позвольте мне спросить вас, сколько областей у мира Фирумана? Что ты имеешь в виду?» Вавер не улавливал сути. Он был гением, но он был еще слишком молод, а его знания магии были поверхностными. Вся его ужасная сила исходила от бога демонов. Тем не менее, Айман был истинным мастером магии. Через полсекунды выражение его лица изменилось. «Стоп, Линк находится в царстве Изамирии». Как только он закончил говорить, тело Алла исчезло. Ее присутствие и аура исчезли, как будто она испарилась из мира. Куда она делась? Вавер был шокирован, что такое царство Изамирии. Айман уже начал читать заклинания, поспешно объясняя. «Линк все время был здесь, но он спрятался в царстве Изамирии. Вот почему мы не могли его почувствовать. Теперь он забрал Алла туда же. Они сбегут через царство из Амирии. Пиздец. Как он мог купиться на такой трюк? Линк уже давно освоил перемещение между царствами. С чего бы ему не использовать этот фокус прямо сейчас? Айман не заметил этого. На этом заклинание Аймана было завершено. Произошла вспышка, и весь мир окрасился в черно-белый. Айман, Вавер и четыре рыцаря нежити ушли в царство духов. Как только они вошли, они могли ясно ощутить ауру Манелинка и Алла. Они также могли почувствовать, что оба быстро убегают. Быстрее. Айман впервые в своей жизни казался взволнованным. Глава 273. Дар Девы Истины. Дикая местность Ферди. Дариас пронесся через лес жаворонков с темным принцем Уолтером. Он был очень быстрый, преодолел более 30 миль за 20 минут. Он как раз собирался направиться прямо к опаленному хребту, когда услышал перед собой шумиху. Дариасу стало любопытно, и он ускорился к вершине холма. Затем он увидел двух женщин, едущих к нему на полной скорости. Он прищурился и сразу узнал, кто они. У одной были пурпурные волосы и светло-коричневые доспехи. У нее также был волшебный пистолет, висящий на ее талии. Это была Селин. Рядом с ней была молодая женщина с хвостиком. Она выглядела невинной и была одета в замысловатую броню. Это была волшебная марионетка Линка, Нана. В тот момент, когда он увидел знакомые лица, Дариас пришел в восторг. Он бросился вперед и бросил темного принца прямо перед ними. Темный принц поморщился, и изо рта его выступила кровь. Казалось, что Дариас не очень-то мягко с ним обращался. Однако Дариасу это было все равно. Он лишь насмешливо спросили: «Селин, что ты здесь делаешь?» Это место было как минимум в 30 милях от опаленного хребта. Даже если бы Селин хотела поучиться меткой стрельбе, ей не следовало заходить так далеко. Затем Селин посмотрела на темного эльфа на земле, прежде чем в ее глазах появился намек на беспокойство. Она сказала: «Если ты возвращаешься с заложником, я полагаю, что Линк сейчас предоставлен сам себе». Дариас не беспокоился об этом. «Да, но все будет хорошо. Они не одержат верх». Селин, казалось, думала иначе. «Ты знаешь, в каком направлении он пошел? Насчет этого я не уверен. Прошло уже минут 20 с тех пор, как я покинул его». Селин все больше волновалась. В этот момент Нана заговорила и указала в северо-западном направлении. «Мастер в том направлении. Он направляется к нам на высокой скорости. Ты уверена?» Селин была полна сомнений. В конце концов, Нана была просто волшебной марионеткой. Как она могла так точно определить местонахождение Линка? Нана чувствует знакомую кровь. В тот момент, когда она произнесла эти слова, Селин сразу же вспомнила о ситуации, когда они впервые встретились с Наной. В тот момент Нана ударила Линка, и микрочастица металла ее клинка сумела слиться с его кровью, что позволяет Нане выслеживать его. Должно быть, его преследуют, иначе почему он так несется? «Пошли, мы найдем его». Селин махнула руками и бросилась вперед, а Нана последовала за ней. «Тогда как насчет меня?» Дариас снова остался один. «Неси этого заложника обратно на опаленный хребет», сказала Селин. «Хорошо». Дариас снова поднял Уолтера своими челюстями и бросился к опаленному хребту. Царство духов. Линк спасался бегством, неся Элла на спине. В этом пространстве сила обычных заклинаний будет подавлена, а сила души увеличена. Линк был несколько знаком с этим пространством. Он все еще мог бежать на высокой скорости, несмотря на бремя у него на плечах. Тем не менее, люди, преследовавшие его, тоже были быстры. Среди них самым страшным был Вавер. Его душа была необычайно сильна. Линк оглянулся и увидел огромную тень, окутывающую его поле зрения. Даже небо было окрашено в серо-черный цвет из-за мрачной ауры, исходящей из его души. Линк был в ужасе. Табинос действительно великодушен. Кто бы мог подумать, что он даст Ваверу такой огромный импульс силе его души. В мире Фирумана существовало два способа увеличить силу своей души. Первый был через обучение. Волшебники будут медитировать, чтобы укрепить свои души, в то время как воины пройдут через кровь, пот и слезы. Сила их души будет расти по мере развития их силы в физическом царстве. Сила души мага 9-го уровня может быть примерно в 1000 раз сильнее, чем у обычного человека. Второй метод был через божественное благословение. Линк получил благословение от Бога Света. Это благословение в сочетании с его обучением дало ему чрезвычайно сильную душу. Однако душа Вавера была как минимум в 10 раз страшнее, чем душа Линка. Это действительно приводило в бешенство. К счастью, хотя душа Вавера была сильной, он, Похоже, еще не свыкся с этой силой. Он также не был знаком с принципами царства духов, что значительно снизило его скорость передвижения. Он был лишь чуть быстрее, чем Линк, несмотря на то, что его душа была во много раз сильнее. Кроме того, у Линка был груз на плечах, что уменьшало его скорость. После того, как Алла услышала слова Линка, она небрежно и произнесла: «Это естественно, что Табинос расщедрился. Ты не представляешь, что сделал Вавер». На мгновение Линк был поражен, а после он спросил, сколькими он пожертвовал. Чтобы успокоить бога демонов, нужно совершить жертвенный ритуал. По крайней мере, 50 000. Алла назвала ему поразительное число. 50 тысяч душ. Линк был в ужасе. Темные эльфы пожертвовали всего лишь 15 000 душ, чтобы получить свой божественный механизм. Как Вавер собрал так много душ за такой короткий период времени? Алла была чрезвычайно наблюдательна и уже могла угадать мысли Линка по его действиям. Затем она хмыкнула и сказала: «Как ты думаешь, почему королевство Дилонга и королевство Южной Луны вовлечены в такую жестокую войну? Все погибшие воины и беженцы составляют примерно 50 000 человек. Это по самой скромной оценке. Жизнь действительно ничего не стоила во времена хаоса. Можно было знать только примерное количество погибших, что говорит о жестокости этой войны. Однако Линк не ожидал, что за войной будет скрываться такой мотив. В этот момент у него было более глубокое понимание тьмы в мире Фирумана. В этом мире сила говорит сама за себя. Именно поэтому темные силы легко выходили из-под контроля и в конечном итоге привели к ужасным событиям. Это так нелепо. Я бы никогда о таком даже не подумал. Кроме того, это произошло на юге, именно там, где моя территория. Неудивительно, что беженцы из королевства Дилонга будут искать убежище на его территории. Эти простые люди не знали, что на самом деле происходит в царстве. Однако это не помешало им чувствовать опасность. Затем Алла вздохнула, сказав: «Именно поэтому я и хотела убежать от темных эльфов. Они просто безумцы. Их действия приведут к гибели не только всей расы, но всего мира Фируман». После этого она уставилась на Линка и сказала: «Я намеревалась подойти к тебе в тот момент, когда я сбежала из темного леса. Однако когда я достигла леса Гервент, меня настигли преследователи. Ну, хотя все закончилось хорошо, ты все-таки пришел за мной. Я? Почему я?» Линк был озадачен. Пока он говорил, он снова оглянулся. В тот момент он уже выбежал из периметра леса Гервент и появился на дикой местности Ферди. Равнина давала прекрасный обзор. Он мог ясно видеть, что Вавер был всего в 900 футах от него, а Эльман были на 15 футов позади Вавера, а рыцари нежити на расстоянии 80 футов от Эймана. Вавер смог сокращать расстояние на 150 футов каждую минуту. Если они продолжат идти с текущей скоростью, Линк войдет в диапазон заклинания Вавера через 4 минуты. Линк мог преодолеть максимум 3 мили в 4 минуты. Он был все еще на некотором расстоянии от опаленного хребта и не мог вызвать подкрепление. Однако он не паниковал. У него все еще оставалось 7000 очков маны, чего было достаточно, чтобы использовать заклинание «Прыжок через измерение». Когда Вавер собирался наверстать упущенное, он просто использовал бы это заклинание, чтобы сбежать. Если бы они осмелились преследовать его всю дорогу до опаленного хребта, Линк просто вызвал бы Нану и дал бы им на своей шкуре почувствовать силу его волшебных марионеток. Затем Алла очень серьезно ответила на вопрос Линка: «Потому что ты знаешь, как использовать пространственную магию». «Пространственная магия? Какое это имеет отношение к тебе?» Алла сказала с сожалением. «Это важно, это очень важно. То, что я изучаю, уже вышло за грани мировоззрения смертных. Ты единственный человек в мире Фирумана, который может понять мои исследования. Таким образом, ты единственный человек, к которому я могу обратиться». Линк потерял дар речи. Эта женщина, казалось, выставляла на показ свою мудрость и интеллект, как будто она превосходила всех других людей. «Что именно ты выяснила?» – спросил Линк. Он предсказал, что результаты ей работы будут шоком для всех. Это объясняет, почему темные эльфы преследовали ее до самого юга и даже отправляли Эльмана на эту миссию. Пока они говорили, он снова оглянулся. Вавер все еще лидировал в гонке и был менее чем в 600 футах от него. Эльман, с другой стороны, был уже на 60 футов позади Вавера. Если бы Вавер был один, Линк остановился бы и сражался. Однако у него на хвосте было два мага. Айман был ужасно сильным магом. Прибавить сюда рыцарей нежити, и Линк не был уверен, что победит их всех. поэтому он мог только бежать. Когда Линк обернулся, он заметил странное явление. Он чувствовал, что что-то затмевает его взор. Приглядевшись, он был поражен. Это была грудь Элла. Он не понимал раньше, но у Элла была довольно внушительна грудь. Это было особенно заметно, когда он бежал на полной скорости, неся ее, и ее грудь подскакивала с каждым его шагом. Линк отвел взгляд и побежал еще быстрее. Алла, в свою очередь, не поняла необычного взгляда Линка, так как она была в глубокой задумчивости. После 10 секунд молчания она прошептала: «Мой отец – член семьи Серебряной Луны, поэтому кровь Серебряной Луны также течет по моим венам. Однако, поскольку моя родословная нечиста, я была выбрана жертвой, сосудом для темной змеи. Тогда почему ты взял с собой божественный механизм? Не похоже на то. Я действительно связана с божественным механизмом. Однако я создала марионетку, чтобы пройти большую часть процесса. После этого я освободилась от контроля божественного механизма. В этом процессе я обнаружила принцип, управляющий божественным механизмом. И, как ты видел, я стала бессмертной, будучи незапятнанным силами тьмы». Линк был ошеломлен, услышав эти слова. Это было достаточно удивительно, если она освободилась от контроля божественного механизма. Чтобы открыть принцип, требовалась мудрость, превосходящая его самые смелые фантазии. Неудивительно, что ее почитали как деву истины. Она не была высокомерна сама по себе. Ее взгляд на мир был отличен от обычного смертного. «Каков твой мотив найти меня? Как ты знаешь, божественный механизм обладает божественным умением, которое может пожирать души. Я пыталась разгадать его, но безрезультатно. Я понимаю, что это было бы невозможно, если бы я попыталась одна. Мне нужен кто-то в помощь, кто-то, кто также превзошел бы мудрость обычного смертного. Ты – первый человек, который пришел на ум. Поэтому я принесла с собой статистику божественного механизма». Линк опешил, но за этим последовала волна эйфории. Он сказал: «Будь уверена, я защищу тебя». Вероятно, это было причиной того, что игровая система выдала внезапную миссию с ограничением по времени. Алла действительно обладала высокой ценностью. Если бы он заранее знал, что это произойдет, он с удовольствием совершил бы еще одно путешествие в темный лес. Алла, казалось, была удовлетворена страстью Линка. Затем она сказала: «Энтузиазм – лучший наставник. Однако мы должны сначала избавиться от наших преследователей. Они уже догоняют». Линк снова оглянулся. Вавер уже сократил разрыв и был всего в 150 футах позади. Через минуту Линк войдет в диапазон его магии. Линк не осмелился рисковать и сразу приготовился использовать прыжок по измерениям, чтобы сбежать. Прыжок по измерениям был легендарным заклинанием, сила которого не была ограничена царством духов. По этой же причине Линк вообще осмелился взять Алла в царство духов. Однако произошла одна странная вещь. Увидев этот знакомый белый блеск, окружающий Линка, черная аура вокруг Вавера также внезапно увеличилась в размерах. Затем он хмыкнул: «Линк, я знал, что ты воспользуешься этим грязным трюком. Увы, мой учитель тоже кое-чему меня научил. Давай посмотрим, как ты теперь будешь бегать от меня». Черная миазма устремилась к ним со скоростью света, настигая Линка своей демонической хваткой. После чего белое свечение вокруг Линка погасло, как пламя свечи на ветру. Он и Элла замерли на месте. Линк потерял дар речи. Он совершил ошибку, недооценив силу Вавера. Он должен был использовать прыжок по измерениям раньше, когда он все еще был в отрыве. Это сила бога Табиноса. Он запечатал все это измерение. «Тебе придется победить их всех, чтобы уйти», — Алла объяснила, не выдавая никаких признаков страха и шока, как будто она уже предсказала, что это произойдет. Похоже, еще один тяжелый бой. Линк вынул пространственный свиток. Даже если бы им пришлось сразиться, он бы предпочел делать это в физическом царстве. Только в физическом мире он сможет раскрыть всю свою силу. Глава 274. Я его заблокировал. Линк со свистом вернулся в физическое царство. Это была пустыня, покрытая битыми камнями. Рабочие марионетки еще не достигли этой области, поэтому здесь никто не жил. Все, что он мог видеть, было милями пустой земли, и вдали виднелось несколько холмов. Здесь было слишком открыто. Это место было непригодно для битвы, ведь тут было негде спрятаться. Даже если бы он использовал маскирующие заклинания, Его легко было найти. Не колеблясь, Линк снова попытался использовать прыжок по измерениям, и он снова потерпел неудачу. Линк вздохнул. Это достойно называться силой Бога. Это место закрыто от всех измерений. Поскольку он не мог бежать, Линк начал готовиться к бою. Сначала он активировал багровый эдельвейс 5-го уровня для Эллы. Сила этого защитного заклинания устарела и не могла помочь Эллы заблокировать все атаки. Тем не менее, оно может действовать как буфер и гарантировать, что тело Эллы не будет уничтожено. Она была бессмертна. Если только ее тело не пострадает, она сможет выжить. Затем Линк применил на себе ловкость гепарда. Это обеспечит его скорость и силу. В то же время он сказал: «Алла, ты можешь идти». Когда они были в лесу, ее ногу сломал демон. Она уже заметно зажила, но все еще выглядела изуродованной. Алла коснулась земли сломанной ногой и вздрогнула. Ее лицо мгновенно исказилось, но она не издала ни звука. Сжав зубы, она непреклонно встала на обе ноги. «Я все равно не умру. Я могу идти, так что не беспокойся обо мне. Займись ими». С этими словами она похромала по дикой местности Ферди. Она шла не слишком медленно, но было очевидно, что с каждым шагом Алла должна была терпеть ужасную боль. Она задыхалась и кричала, чтобы излить свою боль. Линк следил за всем этим и остался впечатлен. Какая чрезвычайно логичная девушка. Да, логика могла идеально контролировать эмоции человека. Она была человеком того же типа, что и сам Линк. В это время Линк тоже начал готовиться. Он вынул белый камень пророка. Он мог использовать этот камень только один раз, но он был готов потратить его, потому что Элла была критически важна в борьбе с божественным механизмом. На кону судьбы бесчисленных людей. Она не могла умереть. Более того, она не могла попасть в руки темных эльфов или Вавьера. Линк спас бы ее любой ценой. Вынув белый камень пророка, Линк выпил бутылку улучшенного зелья маны. Это пополнило ману, которую он истратил ранее. В то же время он активировал эффект «Ясные мысли» на своей мантии огненного мага. Его максимумом было 8500 очков маны. Эффект «Ясные мысли» позволил восстановить 2000 маны в течение 5 минут, поэтому в общей сложности он получит 10500 маны. Это было здорово, но для заклинаний 9-го уровня это, вероятно, продлится всего 1.5 минуты. Это означало, что он должен победить в течение 1.5 минут. В этот момент на расстоянии мелькнула враждебная аура маны. Затем из ниоткуда появились несколько фигур. Это была группа Вавьера, которая последовала за Линком назад в физическое царство. Всего было 6 человек. Вавьер был ближе всего к Линку, на расстоянии около 400 футов. Примерно в 30 футах позади него находился Айман. 4 рыцаря нежити были еще в 15 футах. Появившись, Вавьер посмотрел на Линка и громко рассмеялся. «Линк, не ожидал такого, верно? Неважно, насколько ты силен, ты же просто смертный. Ну, а я, у меня есть сила Бога». Линк проигнорировал его. Он глубоко вздохнул и собрал свои мысли, входя в сфокусированное состояние чтения заклинаний. Время замедлилось. В то же время он начал отступать к дикой местности Ферди. Алла пробежала всего около 30 футов. Видя, как ей больно, Линк спросил: «Ты не волшебница? Почему ты не используешь заклинание?» Даже со сломанной ногой она все еще могла использовать заклинание, чтобы ускориться. «Я не могу. Мое бессмертное тело нарушило мировое равновесие. Мировые законы отвергают меня. Моя магия исчезла». Логично. Неудивительно, что Линк не видел, чтобы Алла использовала какие-либо заклинания. После входа в сфокусированное состояние чтения заклинаний Линк больше не беспокоился о вежливости. Воспользовавшись тем фактом, что противник не достиг дальности произнесения заклинаний, он произнес 2 низкоуровневых заклинания и сделал это так быстро, как молния, легкий вес и векторное силовое поле.